другие на образованные классы города. Ненависть усугубляется обидами и тяжкими экономическими условиями, а это опасно, государь. Бюрократия существует во всяком государстве, и, осуждая ее, мы виним не отдельных лиц, а весь приказной строй. В обновленной России бюрократия должна занять подобающее ей место. Она не должна узурпировать ваших державных прав. Она должна стать ответственной и деловой. Дзержинский внимательно оглядел собравшихся. Комментировать нужно, или смысл позиции Трубецкого ясен, а? Трубецкой, тем не менее, просил царя дать возможность обсуждать реформы не только на собраниях, но и в печати. «Юзеф, как ты относишься к этому?» — спросил Ян, рабочий суконной мануфактуры. Дзержинский переломился над столом, потянулся к Яну вопрошающе. «Что обсуждать? Реформы? Ты верил в бурыгинские реформы? Кто мог их обсуждать, когда в стране 80% населения неграмотно? В печати? Цензура позволяла тебе высказывать свое мнение? На собрании? Но тебя бы отправили в тюрьму, как отправили меня». Смысл выступления Трубецкого заключен в требовании своего куска царского пирога. «Деловых людей пустите, вот их мечта. Мы деловые, твоя опора и надежда, государь. Мы только и можем самодержавие по-настоящему охранить». «Ну и что?» «Удовлетворил царь их маленькую мечту?» «Нет. Он унизил их молчанием. Пришли, поняли, что я ваш защитник. Ну и хватит. Пора закрыть рот. А коли станет кто из ваших по-прежнему высказываться, будем наказывать. И ведь посадил некоторых, как нашаливших детишек посадил, и хоть камеры отвели с цветами, но тюрьма все же тюрьма, подействовала, примолкли окончательно. А рабочие не примолкли. Рабочие объявили октябрьскую стачку. Рабочие вышли на вооруженный бой в Москве и Лодзе. Рабочие взялись за оружие. И тогда царь был вынужден исправить Булыгина. Был вынужден объявить октябрьский манифест, амнистию, свободу слова и собраний. Вот здесь-то кадеты и октябристы заликовали, зааплодировали царю, стали с ним в один ряд против нас, побунтовали и хватит. Все, что можно было, мы получили. Не хотите царским милостивым добром? Будут стрелять, и вы сами окажетесь в этом повинны. Теперь озадачим себя вопросом. Кто прав, Ленин или Плеханов в своем отношении к кадетам? Могут ли быть кадеты союзниками? Кого поддерживать на 4-м съезде нашей делегации? Большевиков или меньшевиков? Прошу высказываться. Будем голосовать. Поправил его Стаковский. Вопрос ясен, Юзеф. Кто за то, чтобы наша делегация поддерживала большевистскую точку зрения, товарищи? 7 за. 1 против. При 2 воздержавшихся. Вопросы об отношении к вооруженному восстанию и к Думе обсудить не пришлось. Прибежала Халинка с кондитерской. Казимиш Грушовский успел передать, что за ним неотступно топают филеры. И те 2 квартиры, которые он посетил, провалены.